Глава 13. Назар. Я махровый идиот. Почему идея с подарками сыну пришла мне, считай, перед самой встречей? Я так погрузился в смакование долгожданной встречи и разговора с Малинкой, что про такие важные вещи нафиг забыл. И сейчас я мчал в ближайший торговый центр, чтобы скупить в детском магазине все модельные машинки для Сашки. Знаю, что начинаю уже с этого перебарщивать. Но я слишком много задолжал своему сыну и хочу немедленно начать наверстывать. Я многое желаю дать сыну, но больше всего — быть рядом. Стоять за его спиной на первой линейке, радоваться успехам в спорте, помогать с уроками и много чего, что было упущено по моей же вине. Да, я принял тот факт, что, как ни крути, вина за мной есть. Именно я бросил любимую семью, что не смог качественно ответить старому мудаку, что был слаб против него. Именно моя слабость и есть моя вина перед Сашкой, перед моей Яной. «Привет, Тёмыч», — протянул руку старому другу. «Я очень зол на тебя, Северов. Поэтому у тебя есть только один шанс реабилитироваться в моих глазах. Иначе я набью прямо здесь тебе морду лица». Молча кивнул, так и не дождавшись от друга руки. Сел напротив и знаком позвал официанта. Я был инициатором встречи. Я выгрыз зубами это время и сейчас просто не могу облажаться. Мне нужна помощь Артёма как воздух. Только ему всегда доверял. Только ему могу сейчас доверить самое дорогое — мою семью. С удовольствием приму каждый удар, Тём. Но как бы это ни выглядело со стороны, я прошу не судить меня. Жизнь, как оказалось, сама осудила и вынесла приговор. «Ты, ёпт, что, в адвокаты заделался? Толкаешь тут красивые речи, но толку мало. Я хочу знать, какого хрена ты так поступил с Янкой?» Артём имел полное право встать на защиту моей почти бывшей жены. И я даже гордился этим фактом. Всё же Артём всегда был мне настоящим другом. Даже больше. Он ещё был и дружком на моей свадьбе, отдуваясь по полной за нас двоих. Янка ему очень понравилась. Даже тост бахнул под конец свадьбы. «Брат, ты нашёл достойную женщину, с которой просто обязан пройти весь путь рука об руку. Береги её и будьте счастливы, как последние идиоты. Аж тошнит от вашей суперсладкой, но такой настоящей любви». Малинка тогда громко смеялась, а я делал вид, что сержусь на Тёмыча, хотя полностью был с ним согласен. «Это неважно, почему я так поступил». Смотрел прямо в глаза другу, подбирая каждое слово. Мне нельзя сказать лишнего, и в то же время необходимо убедить его в помощи. Важно то, о чём я хочу тебя попросить. «Иди нахрен, Назар. Ты бросаешь жену и сына из-за какой-то девки и вот так спокойно что-то у меня просишь?» «Да, всё так. Ты единственный, кто может помогать моей семье. Яне и Сашке. Осёкся, ведь даже сейчас моя жена и сын были моей семьёй. А мне каждый раз хотелось откусить язык, чтобы не называть их бывшими. Я не смогу. Не спрашивай, из-за чего не смогу. Поэтому прошу тебя». «Бля, у тебя проблемы? Не в девке дело, так? Ты поможешь, Тём?» Процедил сквозь плотно сжатые зубы, упорно не отвечая на прямой вопрос. Синицын откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и отвернулся к окну. Я видел, как гуляли желваки на его лице, как друг решал для себя — послать меня в одно место или же сделать то, о чём я прошу. Об этом даже просить не стоит. Я не ты, хороших людей не бросаю. С несколькими большими пакетами я стоял у двери квартиры Малинки, ожидая, когда она откроет и впустит меня. Сердце колотилось в районе КДК. Волнение гуляло нервной дрожью по всему телу, а последние мысли, что мой единственный ребёнок может просто не захотеть меня видеть, пугали до смерти. Это правда страшно. Звук проворачиваемого замка, вдох, выдох, и я полностью собран. Я готов к любой встрече. «Малинка, проходи, Назар». Яна отступила на пару шагов, рукой приглашая в квартиру. Кивнув, прошёл в прихожую, внимательно осматриваясь. Неплохая двухкомнатная квартирка, светлая и тёплая. Мне ещё вчера здесь понравилось. Домом веяло. Давно я такого не испытывал. Нигде ни одно жилище мне домом не было. Только тогда, давно, когда жили с Малинкой на съеме, чувствовал себя окутанным домашним уютом. И все это моя Янка. В ней мой дом. Всегда знала и сейчас знаю. Она мой очаг и уют, хоть в шалаше. Поставив пакеты на пол, скинул туфли и поднял брови в немом вопросе. Да, я сразу, прямо с порога, хотел увидеть сына. Яна поджала губы и скрестила руки под грудью. Явно не торопится и хочет что-то сказать. Окей, имеет право. А я покорно выслушаю и даже, возможно, пойду навстречу. Пока Сашка немного занят, я хотела с тобой поговорить и поставить несколько условий. Я слушаю, Ян. Отзеркалил ее позу, а улыбка сама растянулась до ушей. Моя гордая красавица решила поиграть по своим правилам. Сверкнув глазами, Малинка набрала полную грудь воздуха, тем самым привлекая к ней мое внимание. Если Яна в таком виде встречает Борюсика, то я готов прямо сегодня от него избавиться. Обтягивающая спортивная маечка ни черта не скрывала. Она облегала грудь Малинки, как вторая кожа, не давая шанса оторваться от упругих полушарий с набухшими сосками. Картинка тут же шевельнула пошлые мысли, а в паху резко стало тесно. Лучше бы свободные брюки надел вместо джинсов. А так похоть долбила по болтам ширинки, с каждым приливом крови причиняя неудобства и тянущую боль. Стиснув зубы, мазнул взглядом по шее Малинки, пока не уперся в сочные губы. В этот момент Яна прикусила нижнюю, а руки подняла выше, чтобы прикрыть грудь. Заметила и среагировала на мой горящий взгляд, а щеки резко стали розовыми, точно малина. «Сегодня для Сашки очень решающий день», — начала Яна. «Он переживает. Я тоже. Поэтому я не могу гарантировать какую-то определенную его реакцию на тебя». Я кивнул в понимании. «И поэтому я прошу не давить на него и ничего не требовать. Ян, Саша — мой сын, которого я никогда не переставал любить. И не перестану. Поэтому буду очень тактичен и внимателен». Пока ничего особенного Яна не попросила, и я ответил с чистым сердцем. «Хорошо. Это первое. Второе и самое главное. Ты не имеешь права требовать, чтобы Саша прекратил общение с моим уж... с Борисом. Я уже хотел открыть рот и резко возразить на такое заявление, но бывшая жена подняла руку, останавливая. С Борисом у них хорошие отношения, а в будущем мы с Борей поженимся. Поэтому я прошу спокойно принять тот факт, что Саша будет рядом со мной и моим будущим мужем. Этого не будет. Я не закончила. А значит, я не имею права ограничивать сына в общении с твоими женщинами. При условии, что они... что у тебя все серьезно. Но только после того, как вы с сыном наладите отношения». Яна нервно вздохнула и отвела взгляд в сторону комнаты, из которой донесся глухой шум. Такая пламенная и явно заготовленная речь вызвала во мне волну негодования и легкой злости. Такое меня абсолютно не устраивало. Еще вчера я озвучил свои позиции, а Яна, видимо, плохо меня услышала. «Это все?» — процедил сквозь зубы. «Нет. Я не могу тебе запрещать общаться с сыном. Но я запрещаю тебе приближаться ко мне. С того момента, как ты ушел, мы стали друг другу чужими людьми». «Ты ошибаешься, Малинка. Мы никогда не сможем быть чужими друг другу людьми. У нас есть сын, есть прошлое и есть настоящее». Встал настолько близко к ней, что видел, как расширились ее зрачки, как чаще забилась венка на виске и как сбилось дыхание. Уперев руку в стену рядом с головой Яны, нагнулся ниже, чтобы она услышала каждое мое слово. «Настоящее, где я хочу тебя. Отойди. Поэтому я все сделаю для того, чтобы никаких Борюсиков не было с тобой и моим сыном рядом. Ты не в том праве, чтобы что-то требовать и как-то указывать», — прошипела в ответ бывшая. «Либо ты принимаешь мои условия, либо катись к черту, Назар». «Мам». Яна резко отбила мою руку и вышла вперед, а я глубоко вдохнул, растянул губы в самой приветливой улыбке и только тогда повернулся. «Саш, я услышал голоса...» Сын, нахмурившись, смотрел прямо на меня моими же глазами. Я будто видел свое отражение, но намного моложе. Сашка стоял в проеме комнаты и оценивающе меня рассматривал. Яна подошла к сыну и встала рядом, положив руку ему на плечо, подбадривая. Осторожно сделал к ним шаг и протянул руку для приветствия, словно равному себе. Саша опустил взгляд на протянутую руку, потом перевел на Яну и, наконец, пожал со словами: «Не смей обижать мою маму!» И с детским упрямством попытался сжать ладошку сильнее, показывая, что это не просто слова. Я не подал виду, что слегка опешил. Яна рядом тихо ахнула. Вместо этого я шире улыбнулся, гордясь сыном. Маленький мужчина растет, готовый защищать свою маму перед любым, даже взрослым мужчиной, и даже от отца. Все правильно. Так и надо. А Яне надо должное отдать. Она замечательная мать, правильно воспитывающая сына. Вот только я потерял это самое драгоценное. Ведь именно я должен был прививать сыну правильность мужских поступков. А сам обосрался. «У тебя мама очень хорошая, и я готов всю жизнь ее защищать вместе с тобой». Приложил другую руку к сердцу, жестом показывая, что не вру, и говорю от чистой души. «Клянусь». Видимо, этого для маленького мужчины было достаточно. Сашка кивнул и отпустил мою руку. Я ждал следующего шага от Яны. Именно она должна стать тем мостиком, той ниточкой, которая соединит раз и навсегда меня с сыном. Мы с Саней синхронно уставились на Малинку, а та слабо улыбнулась Сашке и показала на меня рукой. «Сынок, это твой папа».